Если вы ни в чем таком не виноваты, мы вас вскоре отпустим, — пообещал Пьер Антони. В машине он примостился на заднем сиденье между супругами Гафури. За руль сел Салуцца. «Я попаду на площадь, сир Рауль, если сверну на первую улицу по правой стороне», — спросил он у Пьера Антони. «На той улице одностороннее движение», — вмешался Рикардо Гафури. «И потом, вы едете в противоположном направлении. Вам надо свернуть налево у проспекта Падова и ехать вдоль железной дороги. Затем в конце улицы Эстерле есть подземный проезд, он и приведет вас прямо к площади сир Рауль». Салуцца включил зажигание, а Пьер Антони под стук мотора стал упорно вспоминать, не на улице ли Эстерле нашли пиццу убитым. «Нет, на перекрестке улиц Пальма-Нова и Камбини». И все же с этой незнакомой окраинной улицей у него были связаны какие-то неприятные ассоциации. В конце улицы Падова был светофор, горел красный свет. Рядом со светофором находился газетный киоск. Там были выставлены свежие послеполуденные выпуски. Через стекло Марина увидела, как в соседней машине двое за 10 секунд вынужденной стоянки успели обменяться несколькими поцелуями. И тут в глаза ей бросились заголовки газет. «О, Господи!» — простонала она. «Господи!» Тогда на киоск посмотрели и остальные. Черные огромные заголовки первых страниц газет гласили: «Похищен сын Жанна Луи Шпаги. Быть может, он тоже убит, как пиццу. Судорожное ожидание звонка с требованием выкупа». Машина сзади пронзительными гудками напомнила, что уже загорелся зеленый. Салут сорванулся вперед. В машине все молчали. Пьер Антони не выдержал и процедил сквозь зубы: «Шакалы!» Но относилось это скорее к журналистам, чем к похитителям. «Протокол допроса этих двух голубков ты, Салуццо, сам составишь», — сказал Пьер Антони, когда они прибыли в центральное полицейское управление на улице Фатенебенфрателли. Отвел Салуццо в сторонку и вполголоса добавил: «Может, у них есть сообщник? Или же они сами разыгрывают комедию? Нажми на них посильнее. Не очень-то я верю в случайные совпадения». В кабинете на третьем этаже управления, который он делил с коллегой Сарачено, никого не было. Это даже обрадовало Пьер Антони. Ему предельно надоели бесконечные жалобы Сарачено на проклятую службу, а главное, на жену, дочь и тещу, которых он глубоко презирал. Так глубоко, что твердо уверовал, красивых, порядочных женщин не существует в природе. А если и увидишь на экране красотку, так ведь это одна химия, чудеса косметики. София Лорен, Клаудия Кардинали, Сильвия Кристель, Антонель — сплошные НГ. «НГ?» — удивлялся Пьер Антони. «Ну да, надувные груди. А у Вирны Лизи зубы, думаешь, натуральные, свои?» Пьер Антони, чтобы не разувериться, что у людей бывают свои красивые белые зубы, всякий раз приходилось вспоминать чудесные зубы отца. На письменном столе рядом с грудой бумаг лежала записка: 15:25. Срочно позвоните секретарю майора Руссо». Он взглянул на часы. 5:15. От сержанта Сенаторе из оперативного отдела он узнал, что похититель наконец-то позвонил на виллу Шпаги. Майор Руссо и капитан карабинеров Цаполла давно уже прибыли на виллу и ждали его, Пьер Антони. «Еду, сию минуту еду». Он позвонил в диспетчерскую и предупредил, что на время отбывает. Затем вызвал по телефону Салуццо. «Они объявились», — сообщил он. «Еду к Шпаге». «Как дела с этими двумя?» «Подожди, я тебе через минуту перезвоню». Пьер Антони весь напрягся. Раз Салуццо пошел звонить ему из другого кабинета, значит, кое-что интересное он из супружеской пары выжил. Не успел он этому порадоваться, как зазвонил телефон.